«Аннабель», — предложил я. «Я не буду», — отсмеявшись, сказала она, — «называть своего потенциального покровителя Аннабель. Герцог куча денег. Ну, теперь ты просто так болтаешь. Попробуй еще раз. Просто скажи мне, когда я наткнусь на что-нибудь, что тебе понравится. Фредерик болтливый, Фрэнк щедрый, Ферран дикий, Фурю жалостливый, Фордейл раздольный». Она отрицательно качала головой всю дорогу до гребня холма. Когда мы, наконец, вышли на вершину, нас встретил резкий порыв ветра. Денна ухватилась за мою руку, а я поднял ладонь, прикрывая глаза от листьев и пыли, и закашлялся от неожиданности, когда ветер запустил лист прямо мне в рот. Я задохнулся и начал плеваться. Денна нашла это невероятно смешным. «Прекрасно», — сказал я, наконец выудив изо рта лист, желтый, в форме наконечника копья. «Ветер решил за нас. Мастер ясень пепельный, или просто ясень, или просто пепел». «Ты уверен, что не мастер вяз?» — спросила она, разглядывая листок. «Их часто путают». «На вкус ясень», — уверенно сказал я. «Кроме того, вяз — женское дерево». Она серьезно кивнула, но глаза ее искрились весельем. «Тогда ясень». Когда мы вышли из-под деревьев и перевалили через холм, ветер напал на нас снова и, забросав еще большим количеством мусора, утих. Денна отступила от меня на шаг и потерла глаз. Моя рука, на которой только что лежала ее ладонь, вдруг очень замерзла. «Почернелые руки!» — выругалась она, почесывая века. «Мне соринка в глаз попала». «Не соринка», — возразил я, оглядываясь с вершины холма. Меньше чем в 15 метрах от нас стояла группа обугленных строений, которые прежде, видимо, были фермой Маутенов. «Пепел». Я привел Денну к маленькой рощице, где можно было укрыться от ветра и вида фермы. Мы присели отдохнуть на упавшее дерево, и я дал Денне свою бутылку с водой, чтобы промыть глаз. «Знаешь», — нерешительно сказал я, — «тебе не обязательно идти туда. Я могу поискать твои вещи, если ты мне скажешь, где ты их оставила». Она чуть прищурилась. «Вот не пойму, ты такой заботливый или заносчивый?» «Я не знаю, что ты видела прошлой ночью, так что не представляю, насколько мне стоит быть деликатным. Как правило, я не нуждаюсь в особой деликатности», — резко заметила она. «Я не рдеющая маргаритка». «Маргаритки не рдеют». Денна посмотрела на меня, моргая покрасневшими глазами. «Возможно, ты думала о скромной фиалке или робкой девице. В любом случае, маргаритки белые, они не могут рдеть». «А вот это», — ровным голосом сказала она, — «была заносчивость». «Ну, я подумал, тебе надо показать, как она выглядит», — сказал я, — «для сравнения. Чтобы не путать, когда я пытаюсь быть таким, а когда этаким». Мы глазели друг на друга некоторое время, потом Денна отвернулась, потирая глаз. «Ну ладно», — согласилась она, потом откинула голову назад и плеснула себе в лицо водой, яростно моргая. Промокнув лицо рукавом рубашки, она сказала: «Я на самом деле не очень-то много видела. Я играла перед самой свадьбой, потом еще раз, когда готовились к ужину, я все ждала появления своего...» — она бледно улыбнулась — «мастера ясеня, но не решалась спросить о нем. При всем том, что я знаю, это могло быть очередной его проверкой». Денна умолкла, нахмурившись. «У него есть способ подать мне сигнал. Способ дать мне знать, когда он где-то поблизости. Я извинилась, отошла и встретилась с ним у амбара. Мы ненадолго прогулялись в лес, он меня все время расспрашивал, кто там был, сколько людей, как они выглядели». Она задумалась. «Теперь мне кажется, что это была настоящая проверка. Он хотел посмотреть, насколько я наблюдательна». «Прям шпион какой-то», — пробормотал я. Денна пожала плечами. «Мы побродили где-то с полчаса, поговорили. Потом он что-то услышал и велел мне его подождать. Ушел по направлению к ферме. Я отсутствовал довольно долго». «Насколько долго?» «Минут 10», — она пожала плечами. «Знаешь же, как бывает, когда кого-нибудь ждешь. Было темно, я замерзла и проголодалась». Она обхватила живот руками и немного наклонилась вперед. «Боги, я и сейчас голодна. Лучше бы я...» Я вытащил из дорожной сумки яблоко и отдал ей. Оно было роскошное, красное, как кровь, сладкое и хрустящее. О таких яблоках мечтаешь весь год, но видишь их всего пару недель осенью. Денна с любопытством посмотрела на меня. «Я привык много путешествовать», — объяснил я и взял себе другое яблоко. «И часто бывал голодным. Поэтому обычно беру с собой что-нибудь поесть. Я сделаю тебе настоящий ужин, когда мы разобьем лагерь на ночь». Он еще и готовит. Дэнна надкусила яблоко и отпила воды. В общем, мне показалось, что я слышу крики, поэтому я пошла обратно в направлении фермы. Когда я вышла из рощи, то уже точно расслышала крики и визг. Тогда я подобралась поближе и унюхала дым, и увидела огонь сквозь деревья. «Какого он был цвета?» — спросил я с набитым ртом. Дэнна резко обернулась ко мне. Ее взгляд внезапно стал подозрительным. «Почему ты об этом спросил?» «Извини, что перебил тебя», — сказал я, проглатывая яблоко. «Сначала закончи свою историю, а потом я тебе все расскажу». «Я тут уже много наговорила», — возразила она. «А ты даже не упомянул, почему оказался в этом городке». «Магистры в университете услышали некие странные слухи и послали меня сюда выяснить, правда ли это», — ответил я. «В моей лжи не было ни неловкости, ни колебаний. Я даже не планировал ее, она вырвалась сама. Пришлось принять молниеносное решение. Я не мог взять и сказать ей правду о поисках Чандриан. Не мог вынести мысли, что Дэнна посчитает меня больным на голову». «Университет занимается такими вещами?» — спросила Дэнна. «Я-то думала, ваша компания только и делает, что сидит за книгами». «Некоторые так и делают», — признал я. «Но когда мы слышим странные вести, кому-то приходится ехать и выяснять, что случилось на самом деле. Когда люди становятся суеверными, они начинают смотреть на университет и думать, кто еще у нас тут водится с темными силами, которых лучше не трогать, кого бы нам запихнуть в большой красивый костер». «И ты часто этим занимаешься?» — Дэнна помахала оставшейся половинкой яблока. «Расследуешь такие дела?» Я покачал головой, просто попал в немилость к магистру. И он постарался, чтобы я вытащил короткую соломинку на эту поездку. «Неплохая ложь, особенно для полной импровизации. Она даже продержится, если Дэнна задумает навести справки, поскольку в ней есть частичка правды. Когда требует необходимость, я становлюсь величайшим лжецом». Не самое благородное из искусств, но весьма полезное. Оно тесно связано с актерством и рассказыванием историй, и я научился всем трем от отца, а уж он-то был великим мастером. «Ты по горло набит конским дерьмом», — буднично сообщила Дэнна. Я застыл, завязнув зубами в яблоке, потом разинул рот, так и не откусив, но оставив белые отпечатки зубов на красной кожуре.